«Нравлюсь», — ехидно поинтересовался здоровяк. «Так и быть, после победы возьму тебя одной из младших жен, если хорошо постараешься меня обслужить прямо на арене». «Что, лоза совсем не стоит?» — участливо поинтересовалась Кирана. «Или давно женщины не дают? Что у тебя все угрозы только в сторону поиметь?» Бородач взревел и бросился в сторону охотницы. Но Кираны на месте уже не оказалось. Она плавным танцующим шагом ушла с траектории движения соперника, поставив тому элегантную подножку. Подножка не сработала, и в следующую секунду они перешли в рукопашную. Верзила наносил удары, а охотница либо уклонялась, либо блокировала их. В какой-то момент он подловил Кирану и зафиксировал обе ее руки, но девушка не растерялась и ударила ногой в живот сопернику, освобождаясь от захвата и догоняя ударом снизу в подбородок. Бородача откинула, но он тут же вскочил на ноги. Последовала серия ударов, от которых охотница до поры до времени успевала уклоняться, но один все же пропустила. Однако и тут она успела подловить соперника на контратаке и ударить с левой руки в печень и тут же ею наотмашь по лицу. А потом пошел снег, самый обычный из сизых туч, нависших над ареной. Кирана подняла голову к небу и улыбнулась, не заметив, как бородач сжал в кулаке макры и выпил его силу. «Вот теперь потанцуем». Голос соперника показался ей слегка пьяным, но она не придала тому значения. Громила принялся двигаться с такой скоростью, что зрители на трибунах потеряли его из виду, замечая нечто наподобие смерча с мелькающими внутри лозами винограда. Смерч кружил по площадке, но не находил своего врага, а все потому, что Кирана растворилась в снегопаде. Как когда-то в Восьмиричи охотница ушла на совершенно другой план восприятия, где время течет значительно быстрее. Рождение, жизнь и смерть одной снежинки могли занять лишь несколько секунд. В этот момент она была такой снежинкой, каждой снежинкой в пределах этой арены. Потому резкое ускорение соперника не стало для Кираны неожиданностью. Скорее улыбнула. Ей искренне понравилось, что Громила оказался с сюрпризом, а потому она даже чуть замедлилась, чтобы равноценно обмениваться с ним ударами. Они кружили по арене, напоминая смертельное танго ледяного безмолвия зимы и весеннего пробуждения жизни и зелени. В ход пошло оружие. Клинки мелькали с чудовищной скоростью, но не доставали своих врагов. Когда бородач зажал в руке очередной макр, его взгляд потерял всякую осмысленность и стал безумным. Нет, так дело не пойдет. Кирана ускорилась и спеленала соперника его же лозами, вот только вырубить его никак не удавалось. То ли побочный эффект от макров, то ли просто голова противоударная оказалась, охотница разбираться не стала. Потому спустя несколько секунд на песке арены лежал обездвиженный, словно младенчик, и безумно матерящийся Громила, а Кирана обращалась к судье. «Прошу лекаря на арену, соперник не в себе от передозировки макрами». Владыка лично проверил беснующиеся зрачки бородача и махнул рукой, вызывая бригаду лекарей. Из-за несоблюдения правил дуэли, а также использование стимуляторов виноградов, Григорий Петрович больше не сможет продолжить бой и признается проигравшим, в тишине объявил судья. Объявляется 15-минутный перерыв перед следующим поединком. И уж чего точно никто не ожидал увидеть, так это появление посреди арены лоз винограда из-под песка, живо сплетающихся в арку. Между лозами замерцала пленка изумрудного оттенка, очень похожая на стенку мыльного пузыря, а спустя секунду пленка лопнула, представив удивленным взглядом присутствующих незнакомца со смуглой кожей, темными глазами, чуть вьющимися волосами и четко выбритой бородкой. Владыка сразу же поставил вокруг арены защитный купол, остальные военные отмерли на секунду позже, опешив от подобной наглости. К ним впервые в святая святых заявился иностранец. Вот только ни на шпиона, ни на диверсанта он не был похож. Незнакомец держал в руках охапку белоснежных роз и опустился на колено перед Кираной. «Здравствуй, любовь моя, наконец-то я нашел тебя». Русские слова с неизвестным акцентом выговаривались мягко и тягуче. Брови Кираны в удивлении взметнулись. Как ни странно, но опасности от незнакомца она не чувствовала. «А вы точно адресатом не ошиблись?» — на всякий случай уточнила охотница. «Я вас впервые вижу. Зато я видеть тебя во снах долгие полторы сотни лет, принцесса!» — восторженно щебетал неместный Казанова, доставая из кармана пижонского пиджака бархатную коробочку и раскрывая ее. Внутри лежал платиновый перстень с просто-таки огромным макром, очень похожим на виноградину. «Возрадуйся же, я прибыл исполнить наше родовое пророчество». «Я охереть как рада», — печально вздохнула Кирана. «Похоже, сезон охоты на меня можно считать официально открытым». Глава 13. «Я охереть как рада», — печально вздохнула Кирана. «Тебя как зовут, принц Заморский?» «Эридидель принчипе Микаэли Ува, мое солнце, моя луна, мое...» «Стоп!» Кирана подняла руку, останавливая словоохотливого ухажера. «Сейчас берешь букет, кольцо, свою задницу и идешь за пределы арены. Мне здесь еще пару лиц подровнять надо, а потом поговорим. Но, моя принцесса, я ждал тебя 150 лет». Обиженно надул губки мужчина, будто маленький ребенок. 150 не прождал, значит, и еще час потерпишь. Безапелляционно заявила охотница и, развернув незнакомца, подтолкнула в сторону Агафи. «Владыка, кто следующий? Ты про очередь в женихи или на главу рода?» С улыбкой пошутил боевой маг. «Не скучно живете?» «А я думал», — Агафья шутила. «Да какие уж шутки, был бы брат рядом». А так, Кирана махнула рукой и вышла на следующий бой. Напротив нее стоял долговязый мужчина с крючковатым носом и, кажется, пенсне на оном. Одет он был, будто собирался на бал, а не на бой. Классический костюм тройка в крупную клетку, шелковая рубашка, шейный платок, запонки, перчатки и трость. Бой с ним вышел короткий и практически незапоминающийся. Пусть он и двигался на порядок медленнее Кираны, но вот трость его мелькала везде и всюду. Охотница с удивлением обнаружила даже пару царапин у себя на руках, но в целом ничего серьезного. Бой мужчина прекратил сам, как-то чересчур довольно улыбаясь, когда отводил ее руку с клинком от собственного горла. Объявили 15-минутный перерыв. Кирана зарылась пальцами в грязный мокрый песок, пытаясь чуть остыть. Ей было нестерпимо жарко, щеки раскраснелись, дыхание сбилось, а воздуха не хватало. Агафья, опасливо озираясь по сторонам, позвала охотница. В глазах у нее все двоилось, горизонт уплывал куда-то далеко. Вампирша была тут как тут, молодец, на этого меньше 5 минут потратила, с улыбкой поприветствовала подопечную тень, но тут же осеклась, заметив дезориентированный взгляд девушки. «Что случилось?» «Не знаю». Растерянность сквозила в голосе. Кирана сидела на песке, не в состоянии подняться на ноги. «Ты ранена?» «Нет, пара царапин». «Тогда что?» «Не понимаю». Кирана попробовала встать, и ее повело. Позорно упасть ей не дал Ксандр, мгновенно оказавшийся рядом и подхвативший на руки. Охотница доверчиво прижалась к нему, гладя большими испуганными глазами. «А я говорила, что ты весьма симпатичный», — с глупой улыбкой произнесла девушка, пока охотник выносил ее с арены. «Нет», — криво улыбнулся Ксандр, — «и вряд ли скажешь трезвый, но мне приятно. Вот, вот что мне ее состояние напомнило». Вскинулась Агафья. «Владыка, будь добр, подойди к нам». Пока судья о чем-то шушукался с вампиршей, к охотникам подоспел Микаэль и ревнивым взглядом принялся буравить Ксандра, которому, впрочем, подобное внимание было глубоко безразлично. «А я не казаться вам красивым или любимым, душа моя? Почему вы лежать на руках у этого незнакомца?» Он от обиды топнул ногой, но тут же взял себя в руки. «Идти же ко мне, я тебя любить и оберегать до конца жизни твоей, если сейчас же не уберешь свои лапищи от княгини», — мило улыбаясь, прорычал Ксандр и стал покрываться эфемерными ледяными иглами. «Спокойно, господа, нам еще международного скандала здесь не хватало», — примирительно встрял Андрей, пытаясь предотвратить назревающие кулачные разборки. «Кирана, вы как себя чувствуете? Может, воды? А вы кто есть? Почему обращаться к моей невесте фамильярно?» — переключил свое внимание итальянец с Кираны на принца. При этом он эмоционально жестикулировал руками с зажатым в них букетом прямо перед лицом Андрея. «Что вы себе позволять? Ну давай же», — бурчал себе под нос принц, — «ну же дай мне повод». «Что он там бурчит?» — полюбопытствовала Кирана, обращаясь к Ксандру жарким шепотом на ушко. «Судя по всему, ждет, когда его букетом заденет», — высказал предположение охотник, тоже с интересом наблюдавший перепалку. И точно, задел. А в следующую секунду последовал резкий хук слева, который вырубил на время итальянца. Принц встряхнул кисти и снова обернулся к Киране. «Как насчет водички? А я вас задохликом считала, а вы ничего». Кирана подмигнула и улыбнулась, показав принцу большой палец. «Ох, княгиня, не знаю, чем вас так обработали, но ваша непосредственность – просто прелесть», — покачал головой принц и отправился искать воду для магички. Вернулась Агафья, а следом за ней подошел и владыка. «Девочка, ты сможешь продолжить?» «Да, конечно». Кирана попыталась выпутаться из объятий Ксандра, и после недолгой возни ей это удалось. «Кого там надо по песочку раскатать?» Магичка тряхнула головой, пытаясь сбросить с себя слабость и сфокусировать зрение. «А все-таки, что он со мной сделал?» Задала она уже чуть более осмысленный вопрос. «Наложил проклятие, если можно так сказать», чуть замялся владыка, но все было в рамках правил, ведь это проклятие, специфический родовой дар. Почему тогда сразу не накачал в усмерть? Получил бы власть и все остальное. Кирана притянула к себе воду, чтобы та охлаждала тело и чуть бодрила ее, не давая расслабиться. Это помогало лишь отчасти. Постоянно хотелось хихикать и нести несусветную чушь. Его задача была вас ослабить, все сливки должен получить третий. Николай Александрович Виноградов, признанный бастард и забедневший основной ветви рода от какой-то из содержанок. «Снять проклятие сможешь?» – тихо поинтересовалась Агафья у друга. Тот лишь отрицательно мотнул головой. «Родовая магия на то и родовая, с ней как с обычными проклятиями не справиться. А если заклинание трезвости на нее навесить с отложенным действием?» – перебирала варианты вампирша. «Не получится, это постороннее влияние и дисквалификация», – извиняющимся тоном отвергнул идею владыка. «Ой, да что вы так переживаете?» – Кирана с улыбкой рассматривала снежинки, падающие на ладонь. «Подумаешь, концентрация нарушена. Ну, значит, кому-то придется познакомиться со стилем пьяной Мегеры». Кирана хихикнула, вспоминая какие-то ей одной ведомые события, и пошлепала босыми ногами на арену. Двигалась она то ли зигзагами, то ли волной, пошатываясь и пританцовывая. Выглядело это настолько необычно, что все присутствующие умолкли, и в тишине стало слышно, как охотница напевает песенку. «Если вас споить пытались, а потом подол задрать. Значит, можно убивать». Владыка кашлянул в кулак, пытаясь скрыть усмешку, и отправился судить последний поединок. Кирана вспоминала науку старой Нэн, которая держала в общине что-то наподобие маленького питейного заведения, где подавала алкоголь собственного изготовления. Специально для нее охотники собирали разные фрукты на изнанках, а Нэн умудрялась настаивать на них нечто невероятное. Женщина никогда не была охотницей, но за годы улаживания ссор между пьяными мужчинами выработала собственный стиль уклонения и уворотов, где тело абсолютно расслаблено и двигалось в непредсказуемых траекториях, хаотично их изменяя. Она же в свое время по просьбе Нарвы и дала Киране попробовать разные виды своих настоек, чтобы девушка понимала, как на нее действует алкоголь, узнала собственную норму и смогла научиться противостоять назойливым ухажерам даже в таком состоянии. Стиль пьяной Мегеры пригодился охотнице лишь однажды, когда она отмечала у Нэн добычу мамотуса четвертого уровня. Все было хорошо, пока Ярф не смешал несколько напитков и не подначил Кирану выпить ту дрянь до дна. Часть вечера выпала у нее из памяти, но зато отлично отпечаталась другая часть, где Кирана гоняла Ярва в полуразодранной нательной рубахе щипцами для углей, обещая оторвать охотнику все ниже пояса, если он еще хоть раз посмеет к ней прикоснуться. Вот и сейчас ей нужно было вспомнить науку старой доброй Нэн. Напротив нее стояла пара хлыщей с такими самодовольными минами, что остро захотелось стереть это выражение с их лиц. Вернее, лица. Кирана тряхнула головой, и два хлыща соединились в одного. Соперник не стал сближаться с девушкой, а выбрал тактику дальнего боя. Из-под песка принялись появляться виноградные лозы, пытаясь опутать щиколотки Киране, но та даже не обращала на них внимания. Танцующей походкой, двигаясь все теми же непонятными зигзагообразными волнами, она приближалась к своему сопернику, или уже к двум. Одна из лоз резко выстрелила на уровне живота, но охотница лишь прогнулась, пропуская ее над собой. Еще один побег подкрадывался из-за спины, но девушка споткнулась и завалилась вперед именно в тот момент, когда лоза почти достигла шейкераны. Перекатом уйдя в сторону, она встала на ноги, но, пошатнувшись, вновь ушла из-под удара. Хлыщи начали злиться. Лоз становилось все больше, а движение охотницы все хаотичней. Она даже закрыла глаза, наслаждаясь противостоянием и будто бы издеваясь над своим соперником. Хотя почему будто? С тобой совладает любая девчонка, даже в усмерть пьяная и слепая, хихикала Кирана, извиваясь всем телом и проскальзывая сквозь неимоверное количество виноградных лоз. Казалось, они уже не нападают на нее, а ластятся, словно бездомные котята. Ну же, вот она я, сучка, отделяющая тебя от княжеского титула. Ну же, приди и возьми его. Кирана нарочито провоцировала его, и маг повелся. Он выстрелил разом десятком лоз, сковывая соперницу в кокон и затягивая его все туже. Кирана не сопротивлялась, ей нужно было, чтобы враг почувствовал ее беспомощность и вкус близкой победы. Он должен был ощутить себя победителем, и он возомнил себя им. Даже более того, он ощутил полную безнаказанность. «Что, уже не такая смелая?» — кривил он губы. «Твой братец когда-то посмел меня опозорить прямо в приемной императора, а я опозорю тебя на глазах всего гарнизона». Лозы двинулись было ниже пояса, пытаясь стянуть с бедер охотницы штаны, но замерли, покрывая синим и леденее на глазах. «Николашенька», — с милой улыбочкой прощебетала ему Кирана в ответ, — «не получится у тебя ни херошеньки». От ее тела вились сотни, а то и тысячи лоз, но не обычных, как у соперника, а ледяных, очень похожих на те, которыми Кирана опутала башню на родовой изнанке Виноградовых. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли лозы погулять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. «Сейчас мы Калю будем вешать», — тихо с маньяческой улыбкой напевала Кирана. Кокон из лоз соперника замерз и сейчас рассыпался на мириады осколков, в то время как ледяные лозы тянулись от охотницы к жертве. Хватило нескольких секунд, чтобы спеленать и распять в воздухе трепыхающегося соперника. Тот еще пытался призвать собственные лозы, но то ли изрядно потратился, то ли страх сбивал концентрацию, но его потуги оставались почти безуспешными. Вися в воздухе с растянутыми руками и ногами, Николай сыпал проклятиями, а Кирана с безумным смехом напевала считалочку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли лозы погулять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Калю мы не будем вешать. Калю будем мы пытать и заказчика узнавать. Калинька у нас тупой. Кто ж стоит-то за тобой? Сумасшедшая сука. Откуда вы только со своим братцем вылезли, твари? Брызгал слюной Николай, но не останавливал поединок. Если будешь ты молчать, задница будет страдать. Ой вы люли, ой люли, ой вы лазушки мои. Помогите вспомнить Коле, не то завопит от боли. Кирана пританцовывала вокруг соперника, не причиняя ему ни малейшего вреда, но вдруг резко остановилась и стала горячо шептать родственничку на ухо. Говорят, на востоке есть страна, где пытают бамбуком. Это такое растение, которое вырастает за сутки на 1 метр. Жертву подвешивают над заостренными побегами, и через сутки молодые ветви насквозь пронизывают беднягу. У меня бамбука под рукой нет, но есть послушные моей воле ледяные виноградные лозы. Я даже не буду делать в тебе новые дыры, мне вполне хватит уже существующей. Кирана мерзко захихикала, увидев испуганный взгляд соперника, между ягодиц которого прошмыгнула ледяная лоза. «У нас дуэль, ты не сделаешь этого», — осипшим голосом прошептал он. «Никто ничего даже не заметит, кроме тебя. Применение родовой магии не запрещено». Охотница чуть пошатывающейся походкой обошла свою жертву, демонстрируя, что тот не пострадал во время их жаркого диалога. «Ты либо говоришь, кто стоит за тобой, либо...» Лоза снова скользнула между ягодиц. «Я сдаюсь, сдаюсь. Уберите от меня эту сумасшедшую», — внезапно заверещал Николай. Ксандр одним глазом следил за происходящим на площадке, а вторым присматривал за новоявленным женишком с букетом из заморской страны, валяющимся в отключке. Тот постепенно стал приходить в себя, потирая переносицу. Набрав в грудь воздуха побольше, кандидат в женихи уже собирался разразиться гневной тирадой о варварском обращении с иностранными гостями и вызвать на поединок аристократа, посмевшего поднять на него руку, как вдруг обратил внимание на арену. Там трепыхался мужчина, растянутый виноградными лозами в воздухе. Его невеста, его ангел во плоти, о чем-то жарко с ним перешептывалась, а у ног несчастного вдруг стремительно начала расти лоза. «Что она делает?» — невольно вырвался возглас у Микаэля. Ксандр, подмигнув принцу, ответил: «Да вот, ей очередной жених заявил, что заведет себе гарем». «Но это же нормально», — недоуменно прокомментировал итальянец. «Мужчина может иметь много женщин, это закон». «Может», — согласился Андрей, тоже включившись в игру. «Но Кирана Юрьевна ценит верность и сейчас очень доходчиво объясняет ее преимущество». Они с Ксандром чуть не заржали, заметив, как побледнел кандидат в женихи. «Но у меня дома 4 наложницы и 2 содержанки, несмело проблеял мужчина, глядя, как нежно виноградная лоза ползет в сторону ягодиц несчастного распятого мужчины. «Но любите же вы только ее, вашу луну, ваши звезды», — вкратчиво произнес на ухо Микаэль Александр. «Но если вдруг вам когда-нибудь захочется других звезд, то вспоминайте эту картину». Едва Александр успел договорить, как с арены донеслись крики о сдаче и прекращении поединка. «Эх, еще один не прошел отбор в женихи», — с притворным сожалением произнес Андрей,